Глава 15. Годо потрогал свой синий плащ. Ткань была еще влажной, хотя за ночь должна была высохнуть. Палач присмотрелся и еще раз убедился, что пятна крови за две стирки почти полностью исчезли. Этой ночью он почти час полоскал и мял его руками. И хотя плащ несколько утратил свой цвет, теперь он был чист и от крови, и от чумы. Адела и дочь только что закончили обед и запили еду кувшином молока. Теперь уже женщина могла вставать и помогать Гудо готовить пищу. Она даже несколько раз посмотрела ему в лицо, и палачу показалось, что гнев и страх в ее глазах исчезли, или во всяком случае где-то глубоко спрятались. Она даже попыталась усмехнуться, когда Гудо сказал, что рад тому, что платья как нельзя лучше подошли и Аделе, и Грете. Правда, туфельки оказались немного велики. Но это не страшно. Будут еще и другие к зиме. Когда же у дочери вырастет ножка, можно будет подобрать сапожки. Гудо сел за стол и взял в руки иглу и тонкую шерстяную нить. Он облизал конец нити и, выставив ушко иглы на просвет, попытался протянуть через нее нить. Конечно же, с первого раза ничего не получилось. Палач посмотрел на свои грубые руки и криво улыбнулся. Адела, повозившись у очага, села рядом с дочерью на кровать и, подперев голову руками, уставилась на хозяина дома. «Мы уже здоровы?» Гудо вздрогнул, и нить опять прошла мимо ушка. Она говорила с ним. «Говорила!» Палач отложил швейные принадлежности и попытался по-доброму улыбнуться. «Уже прошло 10 дней, как вы в этом доме. Если за это время вы не умерли, значит, здоровы». Она не продолжила беседу, и Гудо не знал, что сказать, поэтому, выждав некоторое время, он опять взялся за иглу. «Как мне называть тебя?» – опять спросила Адела. «Гудо. Мое имя Гудо», – с волнением произнес палач и почувствовал, как в его руках появилась дрожь. «Я помню тебя», – в голосе женщины опять зазвучала печаль. Гудо вздохнул. «Ты помнила другого человека. Того уже нет. Освободи свою душу и сердце». «Ты спас нас. А что с теми, кто жил с нами?» «Они все мертвы. Чума никого не щадит». «Значит, мы с Гретой остались одни». По щекам женщины потекли слезы. «Нет, нет!» – горячо воскликнул палач и тут же осекся. «Главное, что вы живы». «Я просила Бога и добрых ангелов, чтобы они убили тебя». «Таких просьб было много, но Господь продлил мою жизнь, чтобы я спас ваши». «Нам нечем тебя отблагодарить», — вздохнув, сказала Адела. «Лучшей благодарности, чем та, что вы рядом, мне не нужно». Гудо почувствовал, как его грудь стала наполняться волнением. Он поднялся и, прихватив нож и тонкую дощечку, вышел из дома. Палач быстро взобрался на холм и долго сидел, опустив голову. Тысячи мыслей и сотни разрозненных воспоминаний едва умещались в его огромной голове. Безумные глаза голодного отца, пьяный хохот наемников, скрежет оружия на поле битвы, рыдающая девчонка над ним, холодный голос Гальчини, люди, казненные и подвергнутые пыткам. Бергермейстер, Эльва, Патрик, лесопильня, изнуренные флагелланты. Все это перемешалось, заставив сердце бешено биться, а мысли лихорадочно метаться. «Все, стоп!» — громко воскликнул Гудо, проваливаясь в темную пропасть подсознания. Когда палач почувствовал, что разум, сердце и душа освободились от печальных гостей, он был немало удивлен. Ему казалось, что он долгое время лежал в беспамятстве. Но это было не так. А может и так. Все, что терзало его изнутри, на некоторое время покинуло тело, хотя само тело жило. Мало того, теперь он держал в руке выструганный меч, а на его коленках было много стружки и щепок. Удивленный и даже обеспокоенный случившимся, Гудо поднялся и осмотрелся. День близился к концу. В лагере Альберта, как всегда, дымили костры. Гулявшие за стенами города горожане спешили к закрывающимся воротам. Птицы возвращались в гнезда, а где-то в глубине леса трубил олень. Гудо словно с похмелья поплелся домой. В голове звенело от пустоты. Даже войдя в дом, то не сразу понял, что к чему. Он даже не понял, зачем протянул дочери игрушечный меч и почему его девочки рассмеялись при этом. Он стал приходить в себя только после того, как подошел к столу и взял в руки свой синий плащ, умело сшитый женщиной.